Глава 3. Лента сравнения. На следующем сеансе Джонни хотел посмотреть, возвратится ли Анита действительно к той же самой личности, которую мы встретили неделю назад. Если бы она действительно возвратилась, то он задал бы вопросы о том времени и попытался бы запутать ее, чтобы посмотреть, останется ли она последовательной в своих ответах. Кроме того, годы на первой ленте не совпадали. Кэрол не могло быть 16 в 1907 году, если ей было почти 50 в 1922. Так что на этом сеансе нам нужно было попытаться разобраться со временем. Мне предстояло узнать несколько лет спустя, что это обычная проблема при регрессиях. Субъекты часто путаются со временем, особенно когда их в первый раз возвращают в прошлое. Другие авторы предполагают, что мы, возможно, имеем дело с частью мозга, которая не распознает время. Мы думали, что также будет интересно найти какую-нибудь информацию, которая подтверждалась бы документами, ведь жизнь Джон Кэрролл происходила всего лишь 40 лет назад. Но мы не исключали всяких сюрпризов. Анита расположилась в своем кресле, готовая ко второй записи на пленку. И нам страстно хотелось узнать, появится ли Джон Кэрролл в следующий раз. Анита была снова проведена назад через свою текущую жизнь, затем направлена в 1926 год. Джон, что ты сейчас видишь? Анита, я на своем дворе. А где ты живешь? Я живу в этом красном кирпичном доме. У него белые ставни и терраса. И все красное и белое. Какой это город? Это в Чикаго. А как тебя зовут? Только один или два человека знают мое настоящее имя. Все зовут меня Джун. Джун? Мила? Мила, как летний день. Джун, июнь. Мы выбрали это имя в июне. Был милый день. Я милая девушка. Так что мы выбрали Джун. Какая у тебя фамилия? У меня больше нет фамилии. Только Джун. Казалось, что возвратилась та же самая личность. Скажи мне свое настоящее имя. Кэрол Стейнер. И ты живешь здесь, в этом красном кирпичном доме с белыми ставнями. Какой адрес? У него нет номера. Он на озерной дороге. Он красивый. Там есть деревья, можно видеть озеро с террасы. Как долго ты живешь в Чикаго? Я приехала сюда. Дай подумать. Это было давно. Я здесь примерно 15 лет, наверное. Или 16, может быть, 16 лет этой осенью. Это было давно. Ты переехала в Чикаго откуда-то еще? Я приехала с фермы. А где была ферма? В Чикаго? Он пытался запутать ее. О, нет. Чикаго – большой город. Да? Где была ферма? Около Спрингфилда. Это в Иллинойсе? Да. Я подумал, Спрингфилд есть также в Миссури. Кажется, вроде я это где-то слышал. Я никогда в жизни не слышала об этом. Ты когда-либо слышала о Миссури? Кто-то говорил мне, что он находится рядом с Иллинойсом. Но я никогда не видела его. На самом деле, в этой текущей жизни Анита выросла в штате Миссури. Что ты делаешь все время? Ты работаешь? О, нет. У меня есть этот дом, и я устраиваю много приемов. У меня есть цветы, о которых я забочусь. Ты устраиваешь много приемов в своем доме? О, да. Я устраиваю много приемов. И выбираюсь иногда. И чем-нибудь занимаюсь, если хочется. Кто приходит на твои приемы? Друзья Элла, его деловые друзья. Кто это, Эл? Эл живет здесь со мной. Это Эл Стейнер? Он снова схитрил. Нет, его фамилия не Стейнер. Какая у него фамилия? Это итальянская фамилия. Я не должна никому говорить. Фамилия Элла Капоне, да? Джонни думал об известном чикагском гангстере 20-х годов. Джон быстро перешла к обороне. «Никогда не называй его по фамилии. Он сказал мне ни о чем не волноваться, только держать рот закрытым». не задавать никаких вопросов и делать то, что он мне говорит. И у меня будет все в порядке. О, все хорошо. Ты можешь сказать мне? Ты не скажешь? Нет, не скажу. Гаджилиана. Гуджилиана? Я правильно говорю? Гаджилиана. Интересное имя, не так ли? Я с трудом могла его выговорить поначалу. Тебе нужно быть итальяшкой, сказал он мне. Но я не итальяшка. Эл хорошо выглядит. Он очень красив. Сколько ему лет? Он никогда не говорит мне. Если я спрашиваю, он смеется и говорит, что достаточно взрослый. А сколько тебе лет? Я думаю, мы примерно одного с Элом возраста. Думаю, я не очень стара, но я выгляжу старше. И это выглядит как... Должна ли я говорить тебе? Хорошо, если тебя это беспокоит, не нужно говорить. Я не хочу, чтобы Эл знал точно. О, хорошо. Я не скажу Элу. Это только между нами. Ну, мне почти 40. Я не хочу становиться старше, но, думаю, придется. Я никогда не говорю ему, когда мой день рождения. Думаю, мне всегда будет 27. Значит, как мне тебя лучше называть? Джун или Кэрол? Лучше называй меня Джун. Эл разозлится, если услышит, что ты зовешь меня Кэрол. Хорошо, Джун. Он попытался перейти к другому человеку и найти что-то, что могло бы быть подтверждено. Ты ходишь в кино? Нет, я ни в коем случае не должна выходить в дневное время. А вечером? Вы выходите в театр или, может быть, на шоу? Мы ходим смотреть шоу «Водевиль». Мне это нравится больше всего. Я видела Элла Джолсона в прошлом месяце. Какой это был театр? Палас. Это подтвердилось. Театр Палас был и сейчас расположен в доме 159 по Вест Рэндалф Стрит в Чикаго. Дорого стоит вход на такие шоу? Я не знаю, сколько это стоит. Я только спрашиваю Элла, могу ли я пойти, и он меня берет, если может. Иногда он очень сильно занят, но я обычно получаю то, что хочу. Тут, в Чикаго, есть какие-нибудь кинотеатры? Я слышала, что есть 2 или 3. Я ходила в некоторые как-то. Люди в фильмах выглядят не по-настоящему, дергаются. Они не двигаются плавно, как на самом деле. Они говорят в фильме? Это недавно появилось, буквально несколько лет. Теперь они говорят. Раньше появлялись слова, но теперь они говорят. Ты была хотя бы на одном из этих фильмов? Да, я ходила. Это было новинкой. И я хотела увидеть, на что это похоже. Давай посмотрим, у тебя в комнате есть граммофон? Конечно, у меня есть все пластинки. Какая твоя любимая? Мне нравятся разговаривающие. Разговаривающие? О чем они разговаривают? Знаешь, одна про 2 негритянских пареньков, они разговаривают, сколько стоит масло, и он отвечает ему: «Господин, мне это не по карману, дайте мне тогда дегтя». Звучит прямо как из «Водевиля». Да, вот такие они. И Джолсон сделал несколько пластинок, у меня они есть. Тебе нравится Эл Джолсон? Да, пока он. Мне не очень нравится эта черная ерунда на его лице. Я не знаю, почему белый человек хочет так выглядеть. Когда он ее смывает, он довольно хорошо выглядит. У тебя есть радио? Да, я слушаю по нему музыку. Какая станция тебе больше всего нравится? Я не знаю название станции. Я поставила на 65, и там все есть. Здесь Анита подняла руку и изобразила вращение большого настроенного диска. Разные есть, только покрутить маленькую штучку, 65, лучшее. Это тоже подтвердилось. Чикагская радиостанция WMAQ, которая была основана в 1922 году, находится на 67 мегагерцах на шкале. У них все время музыка? Большую часть времени. Какая музыка тебе больше всего нравится? Мне нравится Чарльстон. Это новинка, и он очень веселый. Что это? Это прелестный танец, быстрый, счастливая музыка. Я много танцую. Когда я начинаю танцевать, все расступаются и смотрят. Я очень хорошенькая, да. Какие танцы ты умеешь танцевать? О, я могу танцевать Чарльстон. Я могу танцевать Хучи-Куч, где двигаешься вниз. Это веселее, чем такие вещи, как фокстрот. Вальс – это так медленно. Мне нравится быстрая музыка. Ты когда-нибудь слышала о танце Black Bottom? Да, это я тебе о нем рассказала. Я называю его только Хучи-Куч. Двигаешься вниз к полу и покачиваешься все время, когда двигаешься вниз-вверх. Я не знала, права она или нет, но это описание в точности соответствовало названию Black Bottom. Как звучит Чарльстон? Ты можешь напеть мне его немного? Она напела традиционную мелодию, под которую обычно исполняется Чарльстон. И можно танцевать под Чарли мальчик, Чарли мой мальчик. Под него хорошо танцевать. Стоишь на одном месте и выставляешь одну ногу вперед, а другую назад. Одну ногу вперед, а другую назад. Можно делать все, что угодно под него, я только учу его, но у меня довольно хорошо получается. Я собираюсь изучить его лучше. Не думаю, что я когда-либо видел это. Не видел? Ты бываешь где-нибудь? Конечно, время от времени. И его никогда не было на одной из вечеринок, на которых ты был? Нет, ты же сказала, что он новый. Ну, все слышали о нем. Это самая последняя вещь. Ты уверен, что не слышал его? Возможно, я слышал его, но не знал, что он – это он. Приятель, ты не живешь. А ты поешь? Нет. Эл подшучивает надо мной. Он говорит, что я даже не умею правильно говорить. Он говорит, что я иногда говорю вещи, которые неправильные. Я должна говорить лучше. Но я только смеюсь. Во всяком случае, это не итальянский акцент. Я не позволю, чтобы кто-то взял надо мной верх. Какие платья ты надеваешь, когда танцуешь Чарльстон? Я могу рассказать тебе о своем любимом. Она золотого цвета и на нем рядами бахрома. И когда я танцую, она вся дрожит и мерцает. Это так симпатично, и я ношу золотые туфли. Какой длины платье? Оно не очень длинное, скажу я тебе. Мне больше не нравятся длинные. Если у тебя красивые ноги, их нужно показывать. Я ношу его так, чтобы можно было видеть румяна на коленях. Что? Румяна на коленях? Конечно, все так делают. Так принято. И у тебя есть макияж на лице? Конечно, немного. Я наношу чуточку румян, потому что не хочу выглядеть слишком бледной. Какого цвета у тебя волосы? Пожалуй, я брюнетка. Это естественный цвет или я всегда была брюнеткой? Ну, ты знаешь, что некоторые девушки наносят что-то на волосы и изменяют их цвет. Я не изменяю их цвет. Я только прячу немного кое-где. Седые волосы выглядят не очень красиво. Я скрываю это. Это все. Волосы всегда были темными. Я прочитал где-то, что если регулярно есть сырые яйца, то от этого волосы будут очень красивыми. Ты когда-нибудь слышала об этом? Фу. Добавляй яйца в шампунь. О, ты так делаешь? Разбей яйцо и добавь его в свой шампунь. И от этого твои волосы очень красивые? Мягкие и блестящие. А как у тебя уложены волосы? Они очень коротко подстрижены, и я причесываю их вниз на челке. Можешь посмотреть, они вьются немного перед ушами. Я оставляю их очень короткими. Когда я их подстригла, Эллу это очень не понравилось. Раньше все носили длинные волосы, а когда начали стричь их, я была одной из первых. Правда здорово? У тебя есть какие-нибудь драгоценности? У меня много драгоценностей, но мое любимое – изумрудное кольцо. Оно большое, оно сейчас на мне. Видишь? Анита подняла левую руку. Нет, я даже не заметил его. Я, наверное, полуслепой. Оно хорошо смотрится на пальце. Ты не мог его не заметить. Ты права, просто я не смотрел на него. Ты не боишься его потерять? Нет, оно плотно сидит. Она сделала движение рукой, будто показывая кольцо, невидимое для нас, и покрутила его пальцами другой руки. Я ношу его все время. Если я надеваю красное платье, и Эл говорит, что оно не подходит, я только смеюсь. Сейчас я подстригаю свои цветы, свои розы. Я собираюсь поставить их на фортепиано. Какое у тебя фортепиано? Белое. Мне нравится все белое. Ты умеешь играть на фортепиано? Я умею играть. Однажды мы были в клубе, и я попросила, чтобы мне разрешили немного поиграть. Все смеялись, они знали, что я не играю, но я могу довольно хорошо подобрать мелодию. Я играла песню «О, это старая песня о луне и розах». Это было, когда мы только приехали сюда. Эллу это так понравилось, что он купил для меня фортепиано, чтобы я занималась на нем. Я не хотела такое, которое заводишь, и оно играет. Мне такое не нравится. Я хочу научиться делать это самостоятельно. Это хорошо. Расскажи мне о твоем доме. О, это очень большой дом. С 18 комнатами. Я люблю его. Я никогда отсюда не уеду. Мне не нравится проводить вне дома даже одну ночь. Эл построил его для меня, к нам приезжают иногда люди и остаются на некоторое время. Моя спальня наверху, первая комната, которая выходит на веранду. Опиши мне свою комнату, я никогда ее не видел. У меня атлас на стенах, его называют дамастом. Он блестит, как атлас, украшенный узорами. Это как обои, но они из ткани. И шторы подходят, а мой ковер белый. Это красивая комната, она вся в розовом, синем и белом. У меня большая кровать с большими-большими колоннами и атласное покрывало. Словарь определяет дамаст как богатую узорчатую ткань из хлопка, шелка или шерсти. Я думаю, вы его построили именно так, как хотели и никогда не хотели ничего менять. Иногда я меняю цвет стен или, знаешь ли, вешаю что-нибудь новенькое на них. Эллу нравится покупать иногда новую мебель. Мне нравится в основном так, как есть. Мне даже не нравится переставлять свою мебель. Я хочу, чтобы моя кровать стояла там, где она стоит. У меня все именно так, как хочется. У тебя есть ванная в комнате? Рядом с моей комнатой она отделана белым мрамором. У меня даже серебряные ручки на умывальнике. А ванна тоже сделана из мрамора. Я принимаю молочные ванны и пенистые, горячие и холодные ванны. Молочные ванны? Ты имеешь в виду, что принимаешь ванну в молоке? На самом деле это не молоко. Это так называют – молочная ванна. От этого вода необычно выглядит. Предполагается, что это очень хорошо для моей кожи. У кого ты купила этот дом? Пробуй другую уловку. Дом построили для меня. У Элла был человек, который построил его. Дом просто безупречен. На это потребовалось больше года. Какой год был, когда закончили его строить? Знаешь ли, это было несколько лет назад. Я переехала в этот дом, когда здесь была только одна комната с мебелью. Элл смеялся надо мной и говорил, что не собирается спать на этом диванчике. Мы спали на полу. В какой комнате сначала поставили мебель? Мы сейчас ею не очень часто пользуемся. Это та гостиная у парадной двери, рядом с холлом. Зал? Да, у меня есть более просторный на другой стороне. Какие были первые вещи, которые у вас появились? Немного стульев и такая вещь, которая называется шезлонг. Я увидела его и рассмеялась. Я сказала, что человек, который его сделал, был сумасшедшим. Он не знал, что он делал кровать или стул. Эл поставил его теперь в одной из спален. Мы только что купили кое-какую новую мебель. Уверена, она стоит многих денег? У нас они есть. Мы купили несколько стульев, у которых совсем маленькие ножки и полосатые сиденья. Думаю, они считаются антикварными. Мне от этого смешно, потому что я на самом деле не думаю, что они антикварные. Но у всех должна быть изысканная мебель, поэтому Эл захотел, чтобы она у меня была. Мне не нравится все это, но для Эла важно. Это стильно иметь такого рода вещи. Я попросила его оставить мою спальню в покое. Она такая, как я хочу. Он рассмеялся и сказал «хорошо». Он хочет изменить другую часть дома, куда приходят люди? Да, все эти маленькие стулья и диваны, они не выглядят очень удобными. Так что у нас много комнат. Если посчитать, где живут горничные и все остальное, будет больше 20. Ну, наверное, много приходится заботиться о доме, в котором 18 комнат. Как ты содержишь его в чистоте? У меня есть все эти чернокожие горничные, которые помогают. Что-то я делаю сама, но немного. А что ты делаешь сама? Иногда вечерами я готовлю ужин для нас с Эллом. Ему нравится, когда я готовлю ему яичницу с настоящим острым испанским соусом. Я пыталась сделать спагетти, но у меня совсем не получается. Его мама научила его их делать, и теперь он делает для меня. Как только скатаешь фрикадельку, ее нужно сразу же поджаривать, а то вкус будет не тот. Она сделала движение руками, как будто формирует фрикадельки. Это главный секрет? Это один из них. Их должно быть много, потому что я попробовала и не смогла научиться. А что тебе нравится есть? Мне нравится рубленная печенка. Думаю, в нее кладут лук немного. Кухарка очень хорошо готовит для меня. Она здесь с тех пор, как у нас появился дом. Она старая и готовит много-много лет. У тебя есть место, где ты можешь посидеть на террасе и поесть, да? О, да. Оно славное. Я много раз там ела. Эллу тоже нравится. В каком оно направлении? На запад, на восток или... На воду. Наверное, на восток. Я не знаю. Думаю, на восток. Потому что... Да, это на восток. Солнечно утром, слишком рано. Я не завтракаю там, если солнце слишком яркое. Мне это не нравится. От этого у меня, знаешь ли, видно морщинки на лице в очень ярком свете. Я повесила 3 комплекта занавесок на окно. Очень тонкие, такие тканные, а сверху плотные. У меня может быть так светло, как я захочу. Ты имеешь в виду, что у тебя есть 3 комплекта, один поверх другого. Тогда они действительно закрывают свет комнате. Все, кроме застекленной крыши. Она пропускает ужасно много солнца днем. С этим ничего нельзя поделать. Я даже кое-что там немного изменила. Поставила туда витражное стекло. Сделала небольшой узор. Прямо как в церкви, да? О, нет. Нет, ничего подобного. Я сделала там небольшие цветы и листья. И когда светит солнце, на полу появляются маленькие цветы. Комната выглядит очень-очень мило. Если становится прохладно, у тебя есть какая-нибудь теплая одежда? О, да. Самая разнообразная, какую хочешь. Хочешь что-то надеть? Нет, мне только интересно. У тебя есть норковое пальто? У меня есть кое-что из меха. Бобровое пальто и горностаевое. Мне нравится горностай, потому что он белый. От него мои волосы выглядят более черными, а синие глаза очень выразительными. У тебя есть автомобиль? У меня есть человек, который возит меня, куда я захочу, на автомобиле, который мне купил Эл. Он черный, самый блестящий. Это Паккард, очень большой. Они самые лучшие. Самый удобный? Не знаю, самый ли удобный, я никогда не была ни в каком другом, кроме паровика, но Эл говорит, что они дороже всех, значит, они должны быть самыми лучшими. Твой водитель держит его всегда блестящим? Нет смысла иметь хороший автомобиль, если не заботишься о нем. Но ты не знаешь, как управлять автомобилем. Я могу управлять автомобилем, если мне нужно, но я лучше сяду на заднее сиденье и позволю делать это водителю. Ему платят. Таким образом, Эл знает каждое место, куда я еду. Есть некоторые места, в которые мне не следует ездить. Куда? Места в центре города. Я не езжу никуда, где он работает. Где Эл работает? Он никогда не говорит мне точно. Он кое-чем занимается, наверное. Потому что, когда я спрашиваю его, он выходит из себя. Он говорит мне, чтобы я только радовалась тому, что у меня есть, и замолчала. А мне не нравится, когда он так говорит, поэтому я больше его не спрашиваю. Есть другие места, куда тебе не следует ходить? Мне следует держаться подальше от мест, куда ходит много народу. Места, где можно поесть и тому подобное. Там есть ресторан и места в гостинице Bartlett House, куда ходят, чтобы себя показать. И Эл не хочет, чтобы ты ходила по таким местам? Нет. Потому что я знаю слишком много и могу нечаянно сболтнуть лишнего. Чикаго – большой город. Он быстро растет. Эл говорит, что он не перестал расти после пожара. Какого пожара? Давным-давно здесь был большой пожар, и почти все сгорело дотла. И теперь каждый день строят что-то новое. Она имела в виду большой чикагский пожар, который случился в 1871 году и уничтожил большую часть города. Ты теперь видишь много новых зданий вокруг? Когда я бываю в центре, то да. Это почти целый квартал магазинов. На какой это улице? Я не помню. Это направо от Стейт, прямо за углом. Раньше это была не совсем улица, но теперь она становится красивой. Вы ходите в какие-нибудь парки? Да, мы устраиваем великолепные пикники у озера, а там много парков. Эллу не очень нравится туда выбираться. Я могу поехать на автомобиле и иногда совершаю длинные поездки. Ты говоришь, что можешь управлять этим автомобилем, но у тебя есть шофер. Когда у меня появился Паккард, Эл сказал, что я должна научиться. Человек, который водит, научил меня. Твой автомобиль с рычагом переключения передач на полу? Да, и я ненавижу эту штуку. Я все путаю и что-то с ним делаю, а чинить его стоит денег. Как ты заводишь автомобиль? Джонни думал, что некоторые автомобили в то время должны были заводиться рукояткой. Я просто вызываю водителя и говорю, что поеду. Он подает его к двери. Я не помню, чтобы когда-либо заводила его сама. Ты знаешь, что такое аэроплан? Я слышала разговоры о них, но не думаю, что когда-либо его видела. Говорят, появятся аэропланы, которые будут делать фантастические вещи. Можешь полететь куда угодно в мире. Я никогда в такую штуку не сяду. Я боюсь всего этого. Не думаю, что это правильно быть там наверху. Это было странное утверждение для той, чей муж служил сейчас на учебной авиабазе. Хорошо, Джон, я собираюсь досчитать до 5, и будет 1910 год. Он досчитал. Сейчас 1910 год. Что ты делаешь? Это день переезда. Я уезжаю из этой проклятой гостиницы. Какой гостиницы? В которой мы жили, в Гибсоне. На какой она улице? На главной улице, прямо здесь, в городе. Куда ты переезжаешь? В дом, который мы строили. Мы строили его, кажется, вечно. Но сегодня мы можем заехать. У вас много вещей в гостинице, которые надо перевозить? Нет, но мы выбрали мебель и собираемся перевозить ее. Кстати, во что ты сегодня одета? В мое длинное зеленое платье. Оно было сделано для меня со всеми этими пуговицами и красивыми большими рукавами, фонариками. Наверное, так называли широкие, суживающиеся к низу рукава. Колени у тебя видны? Это было уловкой, но что за злое чувство юмора? О, нет, сэр. А какие у тебя туфли? На них есть пуговицы, конечно. Ты допускаешь, что когда-нибудь настанет день, когда туфли не будут застегиваться на пуговицы? Я не могу это себе представить. Люди могут увидеть лодыжку. Нужно даже быть осторожной при посадке в трамвай, чтобы не увидели лодыжку. Мужчины всегда пытаются подсмотреть лодыжки. Вещи определенно изменились за 16 лет. Сравнения между периодами времени были невероятны и забавны. Джонни пользовался этим. Как ты укладываешь свои волосы? Они очень длинные и собраны сверху. Я их очень давно не стригла, насколько я помню. Это ужасно, когда их нужно мыть и расчесывать. Требуется целый день, чтобы вымыть волосы. Ты когда-нибудь думала, чтобы подстричься очень коротко? Если все остальные подстриглись бы, я первой бы попробовала. Я просто подстригла бы их сзади. Но Эл сказал, что не нужно так стричь. Ты наносишь косметику на свое лицо? Немного рисовой пудры. От этого оно выглядит более гладким и красивым. А помаду? О, нет. Только щиплешь щеки иногда, и можно кусать губы довольно сильно, и они остаются красными на некоторое время. Это не наносит вред? Наносит, но хочется выглядеть симпатичной. Я применяю овсяную муку для своей кожи, это помогает. Я кладу ее в маленький мешочек и похлопываю им по лицу, когда умываюсь. Она показала похлопывающие движения по лицу. От этого вода от овсяной муки остается на лице и разглаживает морщины. Овсяная мука сырая или вареная? Ну, глупыш, ты не мог бы положить вареную овсяную муку в мешочек? Ты действительно забавный. Ты не очень много знаешь о женщинах, не так ли? Да, не очень. Ты говоришь так, как будто ты приехал из Спрингфилда. Они там ничего не знают. Это то место, откуда ты родом, не так ли? Около тех мест. Я родилась не в городе, это было на ферме. Как далеко от Спрингфилда была ферма? Примерно день езды на телеге. Надо ехать на юг, кажется. У них не было автомобилей, не так ли? У них теперь есть несколько автомобилей, знаешь ли, сейчас 1910 год. Но у моего папы никогда не будет автомобиля, потому что у него нет так много денег. У тебя теперь есть автомобиль? У Элла есть автомобиль. У тебя самой нет? Не мой собственный. Мне не нужен автомобиль. Я еду с Эллом, когда он этого хочет. Ты никогда никуда не ездишь, когда Элла нет? Сначала я боялась, и он подразнивал меня, что я маленькая деревенская девочка. Он сказал, что у меня есть теперь туфли, так что я могу ходить по бетону. Какой у Элла автомобиль? Паровик Стэнли. Он помнил картинки, которые мы нашли в энциклопедии. У него есть крыша? Мы ездим с опущенной. Вы снимаете ее? Не думаю, что он ее снимает, она где-то складывается. Ветер сильно дует и раздувает волосы. А если идет дождь? Во время дождя надо оставаться дома, я думаю. Автомобиль производит много шума? Нет, нет. Как быстро едет автомобиль Элла? Он довольно резвый. иногда доходит до 15 миль в час, может быть, больше. Я была ужасно испугана и говорила ему сначала, что от этого у меня глаза из орбит вылезут. В этом месте Джонни привел ее к другим сценам, которые будут включены в следующую главу. Мы оставили эту часть нетронутой, чтобы показать сравнение между этими двумя периодами времени. Было так много изменений в образе жизни всего лишь за десятилетие. Даже если это было фантазией Аниты, то должно было быть очень трудно не смешивать одно с другим. Удивительно, что она держала их отдельно и хранила в памяти личности каждого периода. Джун Кэрол получилась очень реальным человеком с уникальным чувством юмора. Определенно, она не была картонной фигурой, играющей роль, или зомби, вслепую повинующейся командам.